Баба Глаша с Лидией Николаевной привычно ждали ее на крыльце, и выражение их лиц было привычно встревоженным. На сей раз они не стали читать проповеди, наверное, начали привыкать. А вот сама Арина привыкнуть к такому не могла. После разговора с Андреем Волковым душа кровоточила так же сильно, как в ночь смерти Веры Федоровны. Наверное, старушки почувствовали ее состояние, потому что ни вопросами, ни разговорами не донимали. На сей раз время тянулось очень медленно. Серая муть за окном оставалась серой, не было и намека на приближающуюся ночь. Арина то и дело ловила себя на том, что выглядывает в окно и всматривается в туман, надеясь или опасаясь увидеть знакомую высокую фигуру. В эти мгновения ей чудился чужой пристальный взгляд, и душа начинала кровоточить еще сильнее. Волков сказал, что он мастер маскировки. Может, так и есть, и он скрывается где-то в тумане. А может, просто исчез. Он ведь призрак. Старушки начали укладываться спать сразу, как только обозначились сумерки. Обе очень устали. Арина лишь сейчас заметила, как сильно они сдали, точно выцвели от этой жуткой болотной жизни. Даже извительная Лидия Николаевна больше не отпускала саркастических замечаний. Иногда Арина ловила на себе тревожные взгляды, да слышала, как украдкой вздыхает баба Глаша. Наверное, Волков прав, и это темное место как-то по-особенному действует на людей, на живых и на мертвых. Сколько еще продержится баба Глаша и Лидия Николаевна? Зачем им в их более чем преклонном возрасте нужны все эти испытания? Они стары и слабы. Решение пришло внезапно, как озарение. Завтра же им нужно уходить. И пусть Волкова ей уже не спасти, нужно думать о тех, кто еще жив, о тех, кто взял на себя ответственность за нее. Это неправильно, потому что здесь и сейчас она самая сильная. Ответственность – это ее забота. Ее старушки уснули быстро. Уже через пару минут их тревожный шепоток сначала стал тише, потом и вовсе прекратился. Арина сидела на кровати, скрестив босые ноги по-турецки, всматриваясь в серый прямоугольник незанавешенного окна, поглаживая веретено, чувствуя под пальцами его гладкую, отполированную поверхность. Блэк привычно растянулся перед дверью. Он не спал, прислушивался, принюхивался, шумно втягивал ноздрями воздух. Теперь, когда ночь вступила в свои права, смеркалось очень быстро, и Арина с отстраненным равнодушием думала, что скоро придут незваные гости. А потом, уже совсем неотрешенно, подумала, что Волков сейчас, возможно, где-то там, в самом сердце просыпающегося болота. Наверное, он как-то чувствовал ее мысли, или ей просто очень сильно хотелось его увидеть, просто чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Поэтому она увидела. Он стоял чуть в стороне, и туман вокруг него, казалось, слегка подсвечивался. Этого свечения не хватало для того, чтобы разглядеть детали, но вполне хватало, чтобы понять, что это именно он. Призрак приветственно взмахнул рукой и отступил в темноту. Того, как Арина приникла к окну, он, наверное, не заметил. А сердце галопировало уже даже не в грудной клетке, а где-то в горле, трепыханием своим мешая дышать. Арина спрыгнула с кровати, бессмысленно и бестолково закружилась по комнате вокруг стола с горящей свечой. Умом девушка понимала, что хуже, чем есть, призраку уже не станет. Но на душе все равно было неспокойно. Он не должен находиться там, среди просыпающейся нечисти. Господи, его вообще не должно быть. Арина не сразу поняла, что изменилось. Кажется, сердце вдруг споткнулось и перестало биться. Кажется, заволновался Блэк. Кажется, за окном промелькнула какая-то тень. Кто-то или что-то, плохо видимое в темноте, направлялось в ту сторону, где минуту назад стоял Андрей. Стекло вдруг покрылось изморосью, и картинка, и без того нечеткая, стала и вовсе неразличимой. Вместо того, чтобы пялиться в окно, Арина подбежала к двери. Зажатое в руке веретено нагрелось. За порог выходить нельзя. И пусть болотные огоньки, спутники ночи, еще не проявились, но ждать их уже недолго. И что там, за дверью, кроме болотных огоньков? Блэк вскочил на лапы, посмотрел тревожно, пытаясь понять, что же удумала хозяйка. «Он там один», — сказала Арина шепотом и положила руку на засов. «Он был там и раньше», — читалось во взгляде Блэка. «Что-то происходит. Я должна...» Тяжелый засов поддался с трудом, и Арина мельком удивилась, как старушкам удавалось с ним справляться. С болота дохнуло сыростью и холодом, а веретено в руке сделалось горячим. И ее план был простым и необдуманным – найти Андрея и пригласить в сторожку. Даже если старушки проснутся, они все равно его не увидят, а ей так будет спокойнее. Ночь наступила в тот самый момент, как Арина шагнула за порог. Разом, словно электрические лампочки, зажглись болотные огни. Темнота заволновалась, ожила. «Сказочник вас не боялся», — сказала Арина шепотом. «И я не боюсь». На самом деле она боялась. И еще как, но не видела другого выхода. Однажды Арина уже подставила Волкова, и это стоило ему жизни. Что, если сейчас, в эту самую минуту, на кону стоит его душа? Вперед, сквозь тьму, Арина уже не шла, а мчалась, слыша, как шуршит трава под мощными лапами Блэка, не думая о том, что ей предстоит увидеть и как поступить, лишь самым краешком сознания понимая, что тьма вокруг не такая уж и кромешная, что в этой темноте она может видеть, как кошка. Или как рысь. То, что Арина увидела, не было сражением, скорее избиением младенцев. Сильный, даже после смерти не растерявший хватку Волков, лежал на спине, а над ним склонилась прозрачная, едва различимая фигура. В уши ворвался уже слышанный раньше барабанный бой, веретено заскользило во вспотевшей ладони. Полупрозрачное нечто не принадлежало этому миру, оно просочилось в брешь между мирами. Сначала оно терзало ее, а теперь убивало Волкова. Убивало во второй раз. И не важно, что призрака нельзя убить. Выходит, можно, потому что Волков уже не сопротивлялся, не пытался стряхнуть с себя эту едва видимую тварь. Блэк налетел на врага первым, со страшным утробным рыком всем телом обрушился на сгусток тьмы, лишь отдаленно похожий на человеческую фигуру. Барабанный бой усилился, грозясь свести с ума. Арина действовала инстинктивно, уже не понимая, хочет она спасти Волкова, отомстить за собственную боль или избавиться от этого ненавистного звука. Веретено сделало то, с чем не смогли справиться клыки Блэка. Железное жало вошло в невидимую, но все равно ощутимую плоть со спины. Барабанный бой достиг апогея и смолк. Тварь тоже исчезла. Полупрозрачная, отдаленно похожая на человеческое тело, словно растворилась в воздухе. Схлынула с Волкова. Он лежал неподвижно, с открытыми глазами. На мгновение Арине показалось, что его больше нет. Пустая оболочка не в счет. В глазах защипало. Вместо барабанного боя послышался механический писк, который сделался неровным, прерывистым, будто кто-то из далекого-далека посылал сигналы с помощью азбуки Морзе. В этих сигналах чудилось что-то тревожное и одновременно вселяющее надежду. «Все-таки мухоморы тут ни при чем». Волков смотрел на нее и пытался улыбаться. «Что-то не то с этим дивным болотцем. Какие-то слишком большие лягушки тут живут». Он попытался сесть, и Арина обхватила его за плечи, помогая. «Не нужно. Я сам». Вид его говорил об обратном. Именно сейчас он как никогда был похож на покойника, бледного, бескровного, пытающегося шутить. «Да, ты сам». Арине пришлось мобилизоваться, чтобы не разреветься. «Ты просто объелся мухоморами, и теперь тебе нужно отдохнуть. Пойдем». Она поднырнула под его руку, помогая подняться с земли. «Куда?» «В сторожку». «Приглашаешь в гости?» Он не стал спорить. На споры у него, похоже, не осталось сил. К сторожке шли так быстро, как только возможно. Волков был тяжелый, и от тяжести его тела у Арины заныло плечо. Блэк кружил поблизости, разгоняя болотные огни. В сторожке царили покой и тишина. К счастью, старушки не проснулись. Пусть бы и дальше спали, дали им возможность поговорить. Дожидаясь, пока Арина задвинет засов, Волков тяжело привалился к дверному косяку. За ее суетливыми движениями он наблюдал с вялым интересом. «А где твои подружки?» — спросил он, когда Арина закончила возиться с засовом. «Тише, они спят. И ты тоже ложись». Она кивнула на свою нерастеленную постель. «Тебе надо отдохнуть». «Знаешь...» Волков оттолкнулся от дверного косяка. Тяжело, по-стариковски подошел не к кровати, а к столу. Сел на табурет так, чтобы одновременно видеть и окно, и комнату. «Отчего-то мне кажется, что о происходящем здесь тебе известно гораздо больше, чем мне. Что это за место?» «Я тебе уже рассказывала». Арина покосилась на черный прямоугольник окна, после недолгих раздумий набросила на раму шаль и только потом присела на соседний табурет. «Хлипкая у вас тут защита», — сказал Волков. «На двери запоры пудовые, а на окошке даже ставни нет». «Оно заговоренное, его нельзя разбить». Начинать этот разговор нужно было издалека, давая возможность подготовиться и себе, и ему. «Заговоренное?» — Волков скептически хмыкнул. «А кем?» «Сказочником. Это его сторожка». «Ясно. А бабуськи его подружки?» «В некотором роде. Они были знакомы в молодости. Сказочник когда-то был влюблен в бабу Глашу». «Значит, сказочник предоставил тебе это убежище. А где же он сам?» «Он умер», — сказала Арина, стараясь не смотреть Волкову в глаза. «Умер той самой ночью». «Есть одна вещь, которая не дает мне покоя». Он поставил локти на столешницу, подбородок положил на сцепленные в замок пальцы. «Скажи, почему этот ваш городской шаман относился к тебе с таким... интересом? Ты оказалась его неучтенной родственницей?» «Нет», — Арина покачала головой. «Все гораздо сложнее. Он был ведьмаком». «Эту версию я уже слышал», — Волков поморщился. «Это не версия, это реальность». Арина мотнула головой. «Когда я нашла Блэка, он был при смерти. Я отнесла его в дом сказочника. И посмотри на него сейчас». Волков посмотрел, кивнул каким-то своим мыслям, сказал. «Значит, сказочник был знахарем? Умел доставать зверюшек с того света?» «Не только зверюшек», — возразила она. «Людей тоже. Он не был знахарем, он был ведьмаком». «Это вопрос терминологии. Ну ладно. Ты притащила ему его любимого пса, а он в знак признательности отписал на тебя эту хибарку?» «Хуже», — Арина охватила себя за плечи. «Это трудно объяснить». «Ты попробуй». На мгновение Андрей зажмурился, словно его мучила головная боль. «Мы были с Иркой, моей подружкой, когда нашли Блэка неподалеку от дома сказочника. Пес умирал. Я не могла его там оставить. И вы решили вернуть пса хозяину. Я понял». «Не мы, я». Ирка испугалась и в дом не пошла. Осталась снаружи. «Почему?» «Местные всегда боялись сказочника. Он же ведьмак». «А ты, выходит, не испугалась», — усмехнулся Волков. «Я испугалась. Но не могла же я бросить его». Арина посмотрела на прислушивающегося к их разговору Блэка. «Поэтому пошла туда одна». «И что?» «И все. Сказочник сказал, мы с ним еще встретимся, что мне потребуется его помощь, но за помощь придется заплатить». «Встретились?» «Да, той самой ночью, когда я сбежала от тебя». Арина запнулась. «Решила срезать путь через овраг, и там на меня напал Дементьев. То есть это теперь я знаю, что это он, а тогда было темно». «И?» «Я успела спрятать Библию». «Ты говорила?» «Да, и ему тоже. А он сказал, что будет резать меня на куски, пока я не скажу, где книга». «На него это похоже. Но, судя по всему, тебе удалось уйти от него целой и невредимой». «Нет», — Арина покачала головой. «Что нет?» Волков нахмурился. «Он сдержал обещание, начал меня резать. Знаешь, так играючи, словно забавляясь». «Чем?» Волков слушал очень внимательно, но Арине казалось, что он ей не верит. Чем-то острым. Наверное, саблей. Он же был с саблей на презентации. Только тогда я думала, что она бутафорская, а оказалась настоящая. Там было темно и скользко на мокрых листьях. Наверное, он оступился, и я напоролась. На что напоролась? Все-таки он ей не верил. По глазам было видно. На его саблю. По касательной? Почти насквозь. «Этого не может быть», — сказал Волков. «Ты ведь понимаешь? Даже если бы не были задеты жизненно важные органы, и ты не умерла бы прямо там от кровопотери, ты все равно не смогла бы восстановиться в такой короткий срок». «Ты ведь видел меня голой?» Не отводя от него взгляд, Арина нашарила пуговицу халата. «В таком случае ты знаешь, что у меня нет никаких шрамов». «Один есть, от аппендицита». В другое время девушка бы непременно смутилась, но не сейчас. Сейчас она расстегивала халат с поразительным хладнокровием. Шрам в правом подреберье уже побелел, но все еще был очень хорошо виден. Волков разглядывал шрам очень внимательно, даже провел по нему пальцем. От его прикосновений по коже побежали мурашки. Арина запахнула халат. «Ты прав». Она улыбнулась невесело и чуть смущенно. «Когда я добралась до дома сказочника, я умирала от кровопотери». «И он тебя спас? Так же, когда этого спас своего пса, он предложил мне сделку. Чтобы у такого, как он, появилась возможность умереть спокойно, ему нужен преемник, лучше родной по крови». «Я слышал эту байку. Ваш городок полон сказочных историй». «Это не сказка, к сожалению. Теперь я знаю». «То есть?» — Волков смотрел на нее с удивлением и интересом. «Сказочник тебя исцелил, а взамен ты типа стала ведьмой?» Это его «типа стала» прозвучало так по-мальчишески, что Арина помимо воли улыбнулась. «Типа да», — сказала она, застегивая халат на последнюю пуговицу. «И как это было? Ты уж прости за такие интимные вопросы, но не часто встретишь женщину, считающую себя ведьмой». Она не стала обижаться. Призрака, считающего себя живым человеком, ей раньше тоже видеть не доводилось. Это было больно. Очень больно. В кармане халата Арина нашарила веретено. Вот этим он вспорол сначала свою, а потом мою ладонь. Я потеряла сознание, когда его кровь смешалась с моей. А когда очнулась, оказалась уже здесь. «Бабуськи притащили тебя сюда волоком?» В его голосе все еще слышалось сомнение. «Нет, оно стало еще крепче. Они говорят, я пришла сюда своими ногами». «Но ты этого не помнишь», — уточнил Волков. «Да, я этого не помню». «А знаешь», — сказал он после недолгих раздумий, «я ведь тоже не помню, как оказался на болоте». Недоверие в его голосе сменилось растерянностью. «А я точно не вступал в сговор ни с каким шаманом. Первое, что я помню, это тебя, прогуливающуюся с Блэком по болоту». Взгляд его сделался напряженным. «Что здесь происходит?» «Вот и пришло время. Как бы она ни хитрила, как бы ни пыталась отсрочить неизбежное, а время пришло. Ты мне не поверишь?» Арина отвела взгляд. Не с этого надо было начинать. Не так глупо, не так банально. Я постараюсь. Ты помнишь аварию? Прежде чем ответить, Волков задумался. Во взгляде его промелькнуло что-то смутное, едва уловимое. «Мой джип слетел в овраг», — сказал наконец. «Чертовски глубокий овраг. Помню, когда летел, еще успел подумать, что мне конец. Или разобьюсь насмерть, или останусь инвалидом». «Первое». Арина сжала веретено так, что заболели пальцы. «Что первое?» — спросил Волков. Голос его был спокойный, лишь чуть недоуменный. «Ты разбился насмерть». Пальцы разжались, веретено упало на пол, покатилось. «Я разбился насмерть?» — переспросил он, на сей раз насмешливо. «Разговариваешь ты сейчас с кем? С покойником?» Да. Веретено нужно было поднять, но она не смела, не могла отвести взгляд от его лица. «Ты призрак, Андрей». «А ты?» «А я ведьма, которая может общаться с призраками». «Сказочник мог». «Чушь, ты прикасалась ко мне. Похож я, по-твоему, на Каспера? Я прозрачный? Нематериальный?» Он поднял с пола веретено, положил на стол. «Скажи, какой призрак смог бы такое проделать?» «Я не знаю. Может, ты особенный?» «Это ты особенная. Наслушалась баек своего сказочника и двинулась». «Как ты выбрался из оврага?» — спросила Арина тихо. «Ты помнишь?» Он не помнил. «Посттравматическая амнезия». Волков потрогал висок. «Так бывает. И голова до сих пор болит. Скажи, у призраков болит голова?» «Я не знаю». «А я знаю. Там, за последней чертой, нет ничего. И если я до сих пор чувствую, значит, я здесь, а не там». Он не желал принимать факты, искал объяснения. Арина его понимала. Не так давно она сама отказывалась верить. «А тут, на болоте, насколько четко ты себя осознаешь?» — спросила она мягко. «Не тогда, когда ты со мной, а когда остаешься один. Где ты ночуешь? Что ешь? Как ты вообще проводишь время?» Он молчал. И чем дольше длилось это молчание, тем растеряннее становился взгляд. Он не помнил, потому что без нее он переставал себя осознавать. «Ты не помнишь?» Арина накрыла ладонью его ладонь, но Волков отдернул руку, словно она причинила ему боль. «Я помню все, что было до аварии». Когда он заговорил, голос его звучал спокойно, но Арина знала цену этому мнимому спокойствию. «А после?» «Помню, как замочил того болотного мутанта. Помню каждое сказанное тобой слово». «И все», — закончила она за него. «Это все, что ты можешь вспомнить». Вместо ответа он лишь кивнул. Молчание все длилось и длилось. В наступившей тишине треск горячей свечи казался Арине оглушительно громким. «Значит, я умер?» Он улыбнулся. Улыбка получилась кривоватая, совсем невеселая. «Да». Она сжала кулаки крепко-крепко, так что ногти больно впились в кожу. «Прости». Волков не ответил. Его занимала свеча, и взгляд серых глаз был устремлен на ровно горящее пламя. «Если ты ошибаешься, и я все-таки жив...» Он не договорил, поднес раскрытую ладонь к огню. Пламя лизнуло кожу. Арина сжалась так, словно это ее рука только что накрыла пламя. «Если бы я был жив, я бы чувствовал боль». «А я не чувствую». «Я вообще ничего не чувствую». На его ладони не осталось даже следа копоти, не то что ожога. «Прости», — повторила Арина, — «ты этого не заслужил. Никто из нас не заслужил». «Что это за место? Что за твари кругом?» Ему не нужны были ее извинения, ему требовалась информация. Даже сейчас, когда информация теряла всякий смысл. «Я не знаю, это было его место, особенное». «Перекресток миров», — Волков усмехнулся. «Какая-то перевалочная станция между тем миром и этим? Чистилище?» «Мы тут живые. Все, кроме...» Арина запнулась. «Да ладно тебе». Он снова накрыл свечу ладонью. «Все, кроме меня. Скажи лучше, почему я застрял здесь? Почему не ушел туда, куда уходят все уважающие себя покойники?» «Не знаю». «А что ты вообще знаешь?» Волков злился. «Пусть. Он имел полное право и на злость, и на вопросы, на которые у нее не было ответов. Почти ничего», — сказала она. «Прости, ты извиняешься». Волков убрал руку от свечи и еще раз взглянул на свою ладонь. «Все время извиняешься. За что? Я виновата». «Еще одно, самое последнее признание, и он ее возненавидит. Может быть, он остался здесь с нею именно потому, что знает, она виновна в его смерти. Знает, но еще не осознает. В чем? В том, что ты стал таким. Мертвым? Уточнил он. Да. И как же ты поспособствовала этому факту? Спустилась вслед со мной во враг и воткнула в сердце осиновый кол или вот эту штуку? Он скосил взгляд на веретено. Это из-за меня твоя машина слетела во враг. Из-за тебя? Там был очень крутой поворот. Я знала, как он опасен, особенно ночью, в тумане. Я тоже, откликнулся он. Что тоже? Я тоже знал, что поворот опасен. Я вожу машину не первый год. Если бы... Волков замолчал. «Если бы что?» — шепотом спросила Арина. «Я слетела во враг не из-за тебя, а из-за него». «Из-за кого?» «Я ведь привык все контролировать и просчитывать наперед». Волков словно и не услышал вопроса. Но это невозможно было просчитать. Он появился перед джипом в мгновение ока. Не выскочил на дорогу, а словно материализовался из воздуха. «Тут уже просчитывай, не просчитывай». Я вывернул руль, чтобы не сшибить его. Сказочника? Да. Этот ваш полоумный шаман. Как он это сделал? Волков крепко, до боли, сжал Арине на запястье. Блэк предупреждающе зарычал. Как он оказался на дороге, если я сам своими собственными глазами видел, какой он немощный? Как он это сделал? Так же, как пришел ко мне тем вечером, когда ты менял замок в моем доме. Наверное. Телепортировался? Волков разжал пальцы, отпуская Аринину руку. Я думаю, это был его фантом. Или астральное тело. Честно, я не знаю, как он это сделал. И не понимаю, зачем. Зачем отправил меня на тот свет? Да. Может быть, он так же, как и я, считал тебя опасным? Предположила Арина. Он не считал меня опасным. Откуда тебе знать? Я разговаривал с ним. Помнишь? Он сказал, что я должен тебя защищать. И поэтому убил? Как знать? Волков пожал плечами. Может быть, с его точки зрения, мертвый я полезнее живого. Я ведь спас тебя от этого мутанта. Но это неправильно. Это нечестно. У тебя тоже не спрашивали... Хочешь ли ты стать такой, как он? Во взгляде Волкова была жалость. Не злость, не обида, не паника, в конце концов, а жалость. Он ее жалел. У меня спросили. Я сделала свой выбор сама. Я тоже. Он отвернулся. Когда? Когда решил не сдавать тебя Дементьеву. Считай, в этот момент я решил тебя защищать. Вот такие чудеса альтруизма. Не такой ценой. А какой? Как знать, может, через пару дней я бы схлопотал пулю в лоб от того же Дементьева, или умер бы какой-нибудь другой, недостойный мужика смертью. Может, твой сказочник это знал. Знал и лишь немного ускорил события, чтобы у тебя появился защитник на той стороне. Ангел-хранитель? Арина попыталась улыбнуться, но ничего не вышло. Ей не хотелось улыбаться, ей хотелось выть в голос. Ход твоих мыслей мне приятен. А вот он улыбнулся. Вымучено, через силу, но все-таки. Только боюсь, от ангела у меня совсем немного. И курить хочется. Как думаешь, у ангела может быть табакозависимость? Все-таки Арина развеселилась, уткнулась лицом в ладони, чтобы он не видел ее слез. Быть ведьмой так тяжело. За все нужно платить. Вот только платить приходится не ей одной. Ты разбудишь своих подружек. На затылок легла тяжелая, совсем не призрачная ладонь. Погладила, как маленькую, соскользнула на шею. Не реви, все наладится. Завтра ты соберешь своих бабусиков и уйдете отсюда. Я расскажу, куда тебе нужно будет поехать. У меня есть несколько надежных людей. А ты? Ей хотелось, чтобы он говорил. Вот так, спокойно, рассудительно. И не убирал руку. А я пойду за тобой. В любом случае выбор невелик. Либо забвение, либо ты. Ты мне нравишься больше. Не скажу, что я твой поклонник, но раз только рядом с тобой я чувствую себя живым, значит, я буду рядом». А руку он убрал и, кажется, даже отодвинулся подальше. «Скажи, призраки могут уставать?» — спросил вдруг Волков. «Я не знаю». Арина вытерла зареванное лицо и едва справилась с острым желанием прикрыть ладонью, распухший от слез нос. «Я еще только начала тебя изучать». «А я тебя еще даже не начинал». «Хотя нет, у тебя красивые волосы. Гладкие». «Черт, как же хочется курить!» «Ты устал?» — спросила она, чтобы спросить хоть что-нибудь. «Как-то мне не по себе. Странное состояние для мертвеца. Но если ты не возражаешь, я прилягу». «Конечно». Арина торопливо расстелила постель. «Ложись». На кровать он перебирался медленно, точно старик. Упал, не раздеваясь. «Та сволочь, что напала на меня. У меня такое чувство, что она пыталась меня убить». «Смешно. Убить неубиваемое». Волков скривил губы в улыбке. «Интересно, что это было?» «Я не знаю». Почти на все его вопросы у нее был один ответ. «Не знаю. Вот такая она хреновая ведьма». «И этот звук? Барабанный бой?» — уточнила Арина. «Почему барабанный бой?» «Писк. Противный такой, знаешь ли, напрягающий. Я считала это последствия сотрясения мозга, а теперь даже не знаю, что и думать. Это как фантомная боль. А голова, кстати, болит вполне натуралистично». Он закрыл глаза. «Тебе надо отдохнуть. Поспи». «Призракам разве положено спать?» «Если хочется, почему бы и нет? Тебе ведь хочется?» «Еще как». «Тогда спокойной ночи». «А ты?» Он открыл глаза, приподнялся на локте. «А я тут посижу. Кровать широкая. Все нормально?» «Боишься, что бабуськи заругаются, если увидят тебя в постели с посторонним мужиком?» «Они не могут тебя видеть, только я». «Тогда в чем проблема? Ложись!» Он похлопал по кровати рядом с собой. «Тем более, что в некотором смысле призрак — это не мужик». Тоска в его голосе была едва различима, но Арина все равно ее почувствовала. И тоску, и боль. Она решилась. Рядом с ним было спокойно. Впервые за долгое время Арина почувствовала себя защищенной. Призрак он или нет, а ей хорошо. «Обними меня, пожалуйста». Она не испытывала никакой неловкости, подныривая под его руку, как кошка подныривает под ладонь хозяина в поисках ласки. Жизнь — сложная штука, а жизнь после смерти и того сложнее. Раз уж так вышло, они должны держаться вместе, привыкать друг к другу. Он ничего не ответил, лишь прижал ее к себе крепко, так что дыхание его теперь щекотало Аринину шею. Оказывается, призраки дышат, они теплые, и сердце их бьется часто-часто. Но вот только почувствовать это может только ведьма. Интересно, что чувствует он, и чувствует ли вообще хоть что-нибудь? На самой границе сна, или уже во сне, Арина услышала писк. Механический. Убаюкивающий.